Митина полуторка тормознула. Митя выключил фары. Он и Полина остались в кабине без света в темноте. «Спасибо», — произнесла она. Он не ответил и не повернул к ней головы. Она чуть шевельнулась, подавшись к дверце, но он молча взял ее за руку. Поля замерла, руки не отняла. Посмотрела ему в глаза. И оказалось, им очень хорошо вместе. Так хорошо не бывает лучше. А потом, после, лежа на Митином плече, Поля медленно провела рукой по его закрытым глазам, сказала ласково, будто пробовала это слово на слух. «Митя». Он молчал, а она удивилась самой себе. «Я кушать хочу». «И я», — признался он, не открывая глаз. «Правда», — обрадовалась она, — «нет, ты лежи». Поля встала, окунула ноги в оленьи тапочки, прошла из комнаты в магазин, включила там свет. В продовольственном отделе сняла с полки буханку хлеба, срезала целиком горбушку, потом вскрыла банку с баклажанной икрой и вывалила почти всю банку на эту горбушку, намазала густо, не утерпела и, направляясь в комнату, на ходу откусила. Ногой закрыла за собой дверь, но тут же отворила снова и, не входя, рукой достала с ближайшей полки бутылку вина, щелкнула выключателем, свет в магазине погас. Фенька испуганно проснулся, вытаращил глаза. Из-под топчана Гурьянов достал свой чемоданишко и складывал в него нехитрые свои пожитки — свитер, армейское белье, пиджак. За окном тесной комнатушки радиоузла клуба, где заночевал Фенька, только-только занимался рассвет. «Ты куда пропал?» — спросил Фенька. «Я всю ночь ждал-то». «Тебя не касается, спи». Митя со своим чемоданом двинулся к выходу. «Ты что, уезжаешь? У тебя ж 3 дня еще. Да спи ты». Облаянная собаками полуторка промчалась по рассветному поселку, тормознула у магазина. Гурьянов с чемоданом в руке торопливо вошел в жилую половину дома, а спустя полминуты вышел оттуда уже без чемодана, но с какой-то фанерной табличкой. Прошел к крыльцу магазина, повесил табличку на дверь рядом с висячим замком и поспешно ушел назад. На табличке было написано «Уехала на базу». Вдруг Гурьянов появился снова, оглядел улицу, бегом пробежал к своей машине, нырнул в кабину, отогнал машину в конец квартала и также бегом вернулся назад в Полин дом. Звякнул за ним щеколда, погас свет в окне. В магазине Поля снимала с полки банки баклажанной икры, шпрот и еще что-то, складывала в передник. Спустя 3 суток Гурьянов загружал свою полуторку взрывчаткой на складе взрывчатых веществ. То ли с непривычки, то ли от тяжести мешков с амоналом, ноги маленько подкашивало. И грузчики, легко тащившие такие же мешки, беззлобно подшучивали. Подустал парень. Ну так, 3 суток все-таки вкалывал. Тебе б такое. Да я б не отказался. Ладно, болтать. И Мити, отвали, кореш, лезь наверх. Митя без слов полез в кузов машины. Грузчики стали подавать ему мешки с амоналом, а он только растаскивал их по кузову. Склад ВВ был чуть в стороне от поселка, над рекой. Неожиданно кто-то из грузчиков сказал: «Гляди, вот осел пьяный, нажрутся же!» С противоположного берега реки, со стороны аэродрома, опасно петляя по косогору, катился к реке бензовоз. сверзился с косорога на реку и пошел к складу ВВ,